Отношения с нарциссом. Один из самых важных вопросов — как ты попала в зависимость? Нарциссы относятся к людям как к вещам. Они завистливы, бесчувственны и мастерски провоцируют в окружающих чувство вины. Они критикуют, унижают и наказывают тебя каждый раз, когда ты пытаешься себя защитить. Они становятся безразличными и перестают в упор тебя видеть, когда ты выражаешь свои чувства. Они демонстрируют тебе, что могут легко заменить тебя. Им нравится доставлять тебе страдания. И они не изменятся. Никогда не трансформируются. Это не поддается лечению. Нарциссы ни за что не признают в тебе уникальную личность, достойную любви и заботы. Отношения с нарциссом проходят три стадии. Идеализация, обесценивание, утилизация. Нарциссы весьма социально адаптированы. Потом, когда ты будешь жаловаться подругам на то, что в каком аду жила, они могут не поверить тебе, посчитав тебя истеричкой, а твоего нарцисса — совершенно классным парнем. Итак, нарциссы умеют и любят нравиться людям. Они и тебя завоюют, если захотят. Они будут шептать тебе, что ты самая лучшая на свете, что ты женщина его жизни и что каждый миг рядом с тобой — его мечта. Ты будешь искренне верить, что это та самая любовная сказка. Они убедительно изображают любовь, которой на самом деле не было. Они наблюдают, как ты выражаешь эмоции, и подражают тебе, но ничего не чувствуют. Сладкий период в отношениях с нарциссом длится ровно до того момента, когда ты влюбишься в него и потеряешь возможность защищать себя, потому что отключишь критическую способность и самостоятельное мышление. Установить психологический контроль над человеком и манипулировать его поведением невозможно без упразднения его личностных границ. Он как будто умеет читать твои мысли, разбираться в твоих неосознанных мотивах поведения. У тебя не остается ни собственного пространства, ни времени. Нарцисс заберет тебя полностью. Ты интерпретируешь подрыв твоих границ как ревность или заботу, но на самом деле это программирование твоих реакций для последующего контроля и проявления своей власти. А после того, как он получит полный контроль, наступает период использования. Фаза контроля и использования начинается с отказа в общении и игнорирования твоих эмоций и чувств. Вместо диалога с его стороны — недовольное лицо, игнорирование, пожатие плечами. Ты начинаешь метаться в бесконечных попытках понять, что ты сделала не так. Ведь только что все было хорошо. Вопросы остаются без ответа, конфликт отрицается. Это ты обиделась непонятно на что. Ты вечно недовольна. Жертва чувствует свою вину, которой на самом деле нет, и начинает обреченно пытаться все исправить и принимает любые условия. Чтобы жертва не сорвалась с крючка, нарцисс иногда ведет себя так же идеально, как раньше, и жертва снова чувствует себя любимой, исполняя все, что попросит. Круг манипуляции и подчинения замкнулся. Манипуляции в отношениях случаются часто, но они бывают разными. К сожалению, не все знают, что манипуляции могут оказаться следствием нарциссического расстройства личности, НРЛ, которым страдает один из двоих в паре. НРЛ встречается у большого количества людей. Процентное соотношение колеблется от 1 до 15-20. По классификации болезней DSM-V подобный диагноз можно определить по признакам расстройства личности. Нездоровому самомнению, вере в свою исключительность, потребности в преувеличенном выражении восторга в свой адрес, иллюзии собственных особых прав, склонность к эксплуатации людей, манипулятивности, отсутствию эмпатии, отсутствию саморефлексии, отсутствию способности сопереживать, зависти и высокомерному отношению к людям. Все это сопровождается нарушениями в работе личности и сбоями в процессе построения межличностных связей. Человек с нарциссическим расстройством сфокусирован исключительно на себе, клинически не способен к эмпатии, никогда не испытывает вины за собственные поступки, обесценивает то, что связано с другими, и идеализирует то, что связано с ним самим. При этом нарцисс не страдает галлюцинациями, не выказывает признаков маниакальных состояний и вообще производит впечатление вполне здорового человека. Отличительное качество перверзных нарциссов — способность перевернуть любую ситуацию с ног на голову, извратив все детали и выводы партнера. Они выбирают в качестве инструмента моральное насилие, и именно от них уйти, не покалечив психику, бывает непросто. Как распознать нарцисса? Первое. Он часто негативно отзывается о прошлых партнерах, обвиняя их в разрыве. Второе. Никогда не признает себя виноватым и перекладывает ответственность на других. Третье. Когда ты с ним познакомилась, ты начала меньше спать, плохо есть, похудела, потолстела, стала испытывать головокружение в его присутствии или столкнулась с другими неприятными переменами в области здоровья и самоощущения. У возлюбленных перверзных нарциссов рано начинает сдавать психосоматика, и это происходит даже на фоне видимого отсутствия проблем. Четвертое. Нарцисс стремится как можно раньше и как можно сильнее привязать партнера к себе. Пятое. У перверзных нарциссов отмечаются нечеловеческие реакции, несмотря на то, что они очень внимательно следят за своим поведением. Как и пациенты с психопатией, они не испытывают эмоций в общепринятом понимании этого слова, однако отлично их имитируют. Нарциссы способны наблюдать за окружающими, вычисляя успешные механизмы влияния. Но в необычных обстоятельствах могут проявить бесчувственность, жажду власти или еще что-нибудь, лежащее за рамками нормальных реакций. Например, такой человек способен рассказать, как остроумно кого-то использовал, или как интересно наблюдать за чужими страданиями.